Глава 48. План максимум. Липатов, твои статьи становятся гораздо серьезнее. Мог бы съехать лет на 8. После того, что ты творишь сейчас, сядешь минимум на 12. Строгач без права амнистии. Тяну я время. Какой смысл? За что ты бьешься? За квартиру? Так моя смерть уже ничего не решает. Тебе ее не получить. Саид дал показания. Со дня на день ты будешь объявлен федеральной. Завтра я буду очень далеко, и крутил я ваш федеральный. Документы мои где? Новые или старые? В вещдоках все. Вру я. Неправильный ответ. Думай лучше, опер. Если ты окажешься сейчас для меня бесполезным, я выстрелю. Ты мне сильно мешаешь своей охотой. Никак мне на переднем сиденье не извернуться, чтобы достать его. Медленно веду плечами, прикидывая варианты. Но на разворот и выстрел уйдет не меньше 2 секунд, а это 3 его выстрела в спину. Как не уклоняйся. Окей, у меня твои документы. Смотрю ему в глаза через зеркало заднего вида. Но отдавать нельзя. Отдам документы, он меня все равно пристрелит. Обидно. Марьяна говорила, что у нее для меня какой-то сюрприз, очень важный, о котором она не хочет говорить по телефону. Так и не узнаю, что это. И с Аленкой не поговорил. Не пойдет так. Я должен выстрелить первым. Хотя бы попытаться. Ну, не знаю. На адреналине мой голос подрагивает. Может, у тебя ствол не заряженный, а ты так много просишь? Оглушающий хлопок, и пассажирское сиденье взрывается сбоку потрохами. Меня омывает волной животного страха. Заряженный. Сжимая в кисти разогретую сталь, соображаю, как уйти с линии огня. Наклониться надо. В бардачке твои документы. Бабки давай для начала, мент. Ксиву свою, паспорт, ствол. Ну какие у ментов бабки, Славик? Нормальные у ментов бабки. Я ж честный мент. У меня карта зарплатная и та у жены. И это правда. Отдал им с собой. Им там нужнее. Мало ли чего. Динозавр, да? Пора вымирать, динозавр. Поднимаю вверх портмоне. Перехватывая, дергая его назад. Теперь оружие. Тоже в бардачке. Стараюсь выдержать ровную, равнодушную интонацию. Тогда... Очень медленно наклонился, и так, чтобы я видел. Не дослушивая, втыкаю дуло в сиденье у себя под рукой. 2 раза спускаю курок, стреляя назад, и, падая спиной на переднее сиденье, стреляю еще раз слепую в его сторону. Но звучит 4 выстрела, а не 3. «Бедная моя машина! В решето!» Ручник бьет меня в спину и почему-то в бок, так сильно, что все немеет. Вижу периферийным зрением, как обмикает Липатов, удовлетворенно закрываю глаза. Ну вот. Мои выстрелы, самооборона в чистом виде. Теперь мои могут вернуться. И я получу свой ценный сюрприз. Онемевший бок начинает больно пульсировать. Наливаясь тяжестью. Глаза не хотят открываться. От слабости из руки вываливается пистолет, и все липко под одеждой. Горячо и мокро там на боку, в ушах шумит. А может, это и не ручник? Выстрела же было 4. Мозги едва работают. Хреново. Медведев, ты где, братишка? Спасай. Ты же совсем рядом. Отключает. Я пытаюсь нащупать в кармане вибрирующий телефон, но онемевшие пальцы не слушаются. Мне нужно обязательно... Что-то нужно. Очень важное. Что? С усилием открываю на мгновение глаза, замечая мельтешащее лицо медведя. Успокаиваюсь. «Скорую!» Рявкает он громко. Все, шлепки по щекам. Открыв дверь со стороны пассажирского, Медведев лупит меня своими увесистыми лапами по лицу. «Лёва, Лёва, не отключаться! Открывай глаза, ждем скорую!» «Ты мне челюсть выбьешь», — мямлю я. «Вот молодец! Говори, давай!» «Я не... не сообщай. Понял?» «Почему?» «Нельзя. Нельзя волноваться ей». «Почему? Говори!» «Не помню. Но я так чувствую». Отрубает. Периодически выплываю из небытия. Больно. Через коматоз чувствую, как меня постоянно куда-то дергают. «Раз, два! Взяли!» Рывком вверх. Опять отключает. Голоса. Скрип колес. Вонь какая-то. Спиртом. Давит на лицо. Я снова отключаюсь. Солнце светит в глаза, прорываясь между штор. Мы валяемся голыми на кровати, выставляя на свет свои кисти с блестящими золотыми колечками. Любуемся. Кошка. Люблю. Закрываю глаза, плавая в переизбытке чувств. Горячие губы прижимаются к моей груди, там, где стучит. Пальчик рисуют, обводя сердечком поцелуй. «Роди мне котеночка». «Сына или дочку?» «Это нечестно. Давай двоих». «Давай». Мурлычет она, сжимая ритмично меня коготками. «А кого первого?» «Сама решай. Ты сверху, значит, девчонка. Я пацан». «Ты такой дурак, Айдаров!» Хихикает кошка. «Так кто сверху, кошкина?» «Кто сильнее, тот и сверху». Провокационно ухмыляется. Усаживается сверху и сжимает меня бедрами. Рывком подминаю под себя. Выкручивается, с хихиканьем отползая на коленках по дивану. Ловлю за щиколотку. Отбивается. Укус в шею укладывает меня на лопатки. Я поддаюсь. «Пусть будет дочка!» Звенящий грохот стали по стали, как будто переключает канал. Света так много. «Все, зашивай его!» Просыпается. Рано. Мой канал снова переключают. На видеосвязи Лена и на заднем плане Аленка. «Лен, второй час ночи у вас, ты чего?» Шепчу я. «Вы чего не спите?» «Проснулась, плачет. Кошмар приснился. Что тебя гиены покусали. Требуют позвонить». «А Марьяна где?» Дергается у меня внутри. «На балконе пишет что-то». Шепотом. «М-м-м». Успокаиваюсь я. «Ну дай мне ее». Дочка шмыгает носом, вытирая опухшие глаза. «Эй, царевна моя, ну ты чего расклеилась?» «Сон!» Судорожно вздыхает. «Это просто сон. Переверни подушку. Неудачная попалась сторона». «А Гаврюша?» «С ним все в порядке, спит, но очень по тебе скучает. Постоянно смотрит в окно. Покажи. Перевожу телефон на спящего в ногах Гавра. Живой? Подозрительно. Живой, живой. Толкни, пусть пошевелится. Сейчас же. Тихо смеюсь. Позови его сама, давай. Подношу телефон к уху Гавра. Гаврюша! Требовательно. Подскакивает, крутит сонной мордой. Аленка, шмыгая носом, хихикает. Ну вот, видишь, мы оба в порядке. А скоро вы всех гиен уже переловите? Скоро, малыш. Вздыхаю я. Ложись спать, поздно уже. Отправляет мне воздушный поцелуй. Ловлю, прижимаю к щеке, как она требует. Отправляю ответный. Сжимает ладошку в кулачок и тоже прижимает к лицу. «Поймай их скорее!» Зевает. «А где Лена?» «Спит!» Шепотом. Переводит камеру на уснувшую рядом сестру. «Разбудить?» «Нет! Утром мамочку за меня поцелуй!» «Ладно!» Падает на подушку. «Расскажи мне сказку». «Сказку?» «Про льва». «Ё-моё!» Сонно протираю глаза. Ищу что-нибудь подходящее в гугле. И засыпая, читаю что-то про Бонифация. Каналы все переключаются и переключаются. Мне снится что-то еще. Яркие моменты приходят, как в кинозале на экране. Снится больница, как кошка лежит в отключке. Такая бледная, и мне так страшно. И я, шевеля губами, говорю ей, что ненавижу ее. На самом деле люблю безумно. Айдаров, как же я ненавижу тебя! Мерещится мне ее голос. Ненавижу за твою самонадеянность! Ощущаю, как ложится мне на живот, как когда-то я к ней. И сжимает горячей рукой мою кисть. Чувствую теплые мокрые слезы через простыню. «Не ругай папочку!» Сердится Аленка. «Уходи, я буду обнимать!» Со скрипом пододвигает стул и ложится мне на грудь. Сбоку капец как больно. Но со стоном я улыбаюсь. Приехали. Яна снимает ее с меня, объясняя, что нельзя. Через какое-то время врач просит их уйти и возвращаться завтра. «Немедленно приходи в себя!» — шепчет кошка мне на ухо. «Сейчас же!» Хочется мне передразнить ее Аленкиным смешным словечком. «Ты нам очень нужен!» Что-то невесомое кладет в мою ладонь, крепко сжимает и исчезает. Тихо. Я понимаю, что в этот раз был не сон. С усилием разлепляю веки. Поднимаю непослушную руку глазам. Что это? Тест! Две полоски! Ну вот, можно и спокойно поспать. План максимум выполнен. Отключаюсь снова. Завтра мне нужно быть бодряком. Моим кошечкам нервничать нельзя.